Голос антиквара звучал тихо и торжественно. Он напоминал священника, который служит мессу. Наступила легкая пауза. А музыка? Оркестр «Титаника» играл для людей, собиравшихся перенестись на небо. Музыканты отказались сесть в шлюпки. Они стояли и играли вальсы, зная, что обречены. Каждый из них был героем в высшем смысле этого слова. Я немного интересуюсь «Титаником», но это уже семейная история. «У вас здесь много часов», — сказала Ульяна. Антиквар усмехнулся. «Часы — это моя слабость. Символ времени, его мерило. На самом деле абсолютного времени не существует, а часы пытаются привести всех к единому знаменателю. Время не одинаково для людей разных возрастов, разных рас и наций. У каждого свое время, а часы создают иллюзию, что время едино. Это игрушка, призванная обмануть человечество. Время можно повернуть вспять, можно ускорить, можно остановить, сжать. Это очень пластичная субстанция, например, время «Титаника». Когда вышел знаменитый фильм Камерона, можно ли сказать, что время «Титаника» вернулось? Ведь, смотря этот фильм, люди переносились в ту эпоху. Вопрос повис в воздухе. Но, как я понимаю, вы здесь не для того, чтобы заниматься философией или рассуждениями о времени. Слушаю вас. «Дело очень щекотливое», — начал Андреа. «Даже не знаю, как приступить к нему. В общем, бумажку с вашим адресом я нашел в кармане одного бандита вчера ночью. Это случилось при определенных обстоятельствах. Эти люди следили за мной. Я журналист. Вы что-нибудь можете сказать по этому поводу?» Лицо антиквара сразу замкнулось. «Ничего, простите, но наш разговор окончен. Честно, я не понимаю, о чем вы говорите. Когда вы позвонили, я подумал, что вы хотите купить какую-то вещь, и поэтому согласился принять вас без свидетелей. У меня бывают покупатели, которые требуют полной конфиденциальности, и я иду им навстречу. А то, о чем вы говорите, я не понимаю. Мне трудно судить, понимаете вы меня или нет, но все это очень опасно». «Нельзя взять и отмахнуться от факта наличия бумажки с вашим адресом в кармане криминального типа. Я журналист, писал об Астории. Эта катастрофа сильно напоминает то, что случилось с «Титаником». Как только я стал раскапывать это дело, начались разные малоприятные события, звонки с угрозами, слежка. Вчера вечером я обезоружил двоих бандитов. Ваш адрес нашел в кармане одного из них, но это еще не все». Андреа подошел к конторке совсем близко. «У этой девушки», — он кивнул в сторону Ульяны, — «исчез друг. Пропал совсем недавно, несколько дней назад, здесь, в Италии. Он тоже раскапывал обстоятельства гибели Астории. И у меня есть сильное подозрение, что бандит с вашим адресом имеет к его исчезновению самое непосредственное отношение. Это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. Поэтому разговаривать с нами вам придется, хотите вы этого или нет». «Если вы не желаете дальнейших неприятностей, а они, судя по всему, у вас уже были, раз вы даже не хотите обсуждать этот вопрос». При этих словах Фабиан побледнел. Даже в полутьме антикварной лавочки бросилась в глаза бледность, разлившаяся по его лицу. «Уходите», — хриплым голосом сказал он, — «уходите». «Я просто стараюсь предотвратить нежелательные события. Подумайте об этом. Вот моя визитка». И Андреа бросил на стойку карточку. Ульяна... уже повернулась к двери, собираясь уходить, когда услышала «Останьтесь!». Франсуа Фабиан лихорадочно потер руки. «Подождите, я сейчас». Он нырнул в подсобку, а через минуту вынырнул обратно. «Лучше поговорить не здесь, а в другом месте. Можем пойти ко мне домой. Это в двух кварталах отсюда». Антиквар закрыл магазинчик, и они пошли за ним. Все молчали. Иногда Фабиан оглядывался, словно проверял, идут его гости за ним или нет. Они подошли к старинному дому и вошли внутрь. Квартира антиквара, очень просторная, находилась на третьем этаже. Ульяна и Андреа расположились на большом кожаном диване светло-серого цвета. Франсуа предложил им чай или кофе. Они выбрали черный чай, и спустя несколько минут перед ними дымился крепкий напиток в небольших фарфоровых чашках со старинными гербами. На столе стояла ваза с фруктами, настоящий натюрморт. Сочные бархатистые персики, прозрачные ягоды винограда. Они пили чай, а Франсуа сидел в низком кресле напротив с чашкой эспрессо в руках. Эта история, кажется, без конца и начала длится уже целый век. Буду с вами откровенен, мне все это сильно не нравится. Более того, каким-то косвенным образом я оказался в нее замешан и теперь не знаю, как выбраться из нее без серьезных последствий. Кто-то с некоторых пор очень сильно интересуется «Титаником» и всем, что с ним связано. «Да, кстати», — он усмехнулся, — «забыл сказать главное. Мой дед, Франсуа О'Коннелли, плыл на «Титанике» в ту роковую ночь. Он был ирландцем. Ему сильно повезло, он выжил. Другим повезло меньше, они навечно остались на дне океана. Как подумаю, сколько людей нашли свою смерть в холодных водах, и, умирая, еще не до конца осознавали, что с ними происходит, казались брошенными всеми, один на один с первозданной стихией. Говорят, до сих пор вместо гибели «Титаника» корабли стараются обходить стороной, не заплывать в те воды. Аура — место, где раздавались крики на многих языках, мольбы о спасении, проклятия, стоны отчаяния, действуют губительно. Моя мать рассказывала, что дед часто кричал во сне, а когда просыпался утром, его подушка была мокрая от слез. Однажды он сказал ей, что у него до сих пор в ушах звучат крики погибающих людей. Он не любил рассказывать о том злополучном плавании, к тому же он рано умер от инфаркта, видимо, переживания той ночи не прошли бесследно для его здоровья. «Фабиан — это фамилия моей матери. Мой отец был французом, потом переехал в Италию. Так как мой дед плыл на «Титанике», и мама часто рассказывала об этом, меня с ранних лет интересовало все, что связано с этим лайнером. Я собирал картины художников, издания, вещи уцелевших, словом, все, что так или иначе связано с легендарным кораблем. Не могу сказать, что эта моя деятельность приобрела широкую известность, но в узком кругу многие знали о ней. И вот однажды, 3,5 года назад, ко мне явилась одна дама. Уже не молодая, но крайне легкомысленная. Такой сорт дамочек я называю бабочками. Она все время смеялась, пыталась строить мне глазки, и это несмотря на свой возраст. Ей было уже за 70. Но женщиной она была приятной. Мы разговорились. Знаете, один из секретов успешной работы антиквара — умение общаться с людьми. Даже если они ничего не купят, то, по крайней мере, порекомендуют тебя своим знакомым. И вот она, остановившись около картины, изображающей «Титаник», говорит следующее. «А ведь я тоже связана с «Титаником».» Я чуть не подпрыгнул на месте и рассказал ей историю деда, естественно, в кратком виде. В подробности он нас не посвящал. Очевидно, щадил нервы родных. Я ждал от нее развернутого рассказа о себе, но она ничего мне не поведала. Только обмолвилась, что знает тайну гибели корабля. Нужно ли говорить, что это чрезвычайно заинтересовало меня? Смотрит она на картину, около которой стояли и вы, кивок в сторону Ульяны, а у самой слезы на глазах выступают. Я перепугался, понимая, что эта женщина впечатлительная, эмоциональная. Спрашиваю, может, какая помощь требуется? Но она отказалась, а потом говорит, «Я скоро уезжаю в Россию, в Туарь, и хочу у вас одну дорогую для меня вещь оставить. Не откажете?» Я с дуру брякнул, «Конечно, оставляйте». А потом пожалел об этом. «Вещь оказалась попугаем. Тоже мне дорогое приобретение», — проворчал Франсуа Фабиан. «Но деваться мне было некуда. Я обязался поступить как джентльмен, тем более дама связана с «Титаником». Хотя в тот момент она показалась мне немного не в себе. Как антиквар, — скорбно улыбнулся Франсуа, — я насмотрелся всякого. И меня на 10-м десятке уже трудно чем-то удивить. Слово дано, пришлось выполнять». Через час она пришла ко мне с клеткой, где сидел роскошный Жако. Вид у него был довольно сердитый, но в самом деле кому понравится, что тебя передают из рук в руки и при этом совершенно не спрашивают твоего согласия? Дама, видимо, куда-то торопилась, передала мне клетку и сказала огромное спасибо. По-английски, кстати, она говорила без акцента. Я спрашиваю, вы русская? Да. А как ваше имя? Она замялась, а потом говорит, «Вы все равно не поймете», и развернулась. А когда она уже уходила, у нее из сумочки выпала открытка. Но я обратил на это внимание не сразу, а когда уже за ней захлопнулась дверь. Вот тогда я и увидел открытку, поднял ее, смотрю, старинная. На ней надпись «Элли от Бетти». Пока я рассматривал открытку, прошло время, и когда я спохватился и вышел на улицу, там уже никого не было. «А можно посмотреть открытку и попугая?» — быстро спросила Ульяна. «Пожалуйста, только вот...» — он нахмурился. «Не думал, что у этой истории будет продолжение, честное слово. А оно вон как вышло». «Что вы имеете в виду?» Андреа подался вперед, и Ульяна увидела, что он взволнован. «Это было через полгода после того, как у меня побывала та женщина. Зашли ко мне посетители, я сразу понял, что это люди серьезные, не праздные туристы. Один из них остановился около полотна с «Титаником» и говорит: «Хорошая картина». Я думал, он ее купит, и рассказал свою семейную историю, про личный интерес к этой теме. Он слушал меня внимательно, а я продолжал рассказывать, с горестным вздохом сказал Франсуа Фабиан. «Нет, чтобы остановиться, дурак старый, и говорю, что, мол, не так давно у меня была женщина, говорила, что связана с «Титаником» и знает, почему он погиб». И как только я произнес эти слова, тот, что небольшого роста с тонкими губами, так резко схватил меня за руку, что я даже вскрикнул. «А где она сейчас?» — спросил он. «Ушла». И здесь у меня хватило ума не говорить ни о попугае, ни о снимке. Фото они бы выбросили, а попугаю, наверное, свернули бы шею, — криво улыбнулся Франсуа. Я чуть было не сказал, что собираю сведения об уцелевших пассажирах «Титаника», о том, как сложились их судьбы. Правда, боюсь, что эта информация о моем хобби все равно гуляет, как говорится, в узком кругу. «А можно посмотреть эти данные?» — поинтересовался Андреа. Но антиквар покачал головой. «Пока нет. В дальнейшем, может быть, все не так просто». И он продолжил. «Они попросили меня в точности повторить все, что дама говорила, и я повторил. В этих людях было нечто, что не подразумевало отказа». «Как они выглядели?» — спросил Андреа. Он полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда несколько фотографий. «Кто-нибудь был из этих?» Франсуа внимательно всматривался в снимки. «Вот эти двое!» И он показал на Мачелли и Егошина. «И этот!» — ткнул он пальцем в Мартина Пейли. «Понятно». Андреа убрал снимки обратно. Ульяна сидела как пригвожденная к месту. Евгений Егошин был здесь, правда, давно, но какая связь? «Вы хотели показать еще открытку и попугая», — напомнил Андреа. «Тогда пойдемте», — пригласил хозяин. «Нам надо пройти в другую комнату. Только прошу вас, не шумите. Чарли не любит громких звуков». «Вы его назвали Чарли?» «Не я. Она. Та самая русская. Пия, как она себя сама называла. Сказала, что когда-то звали так любимую собаку одного человека». Огромный желтый попугай Жако сидел в клетке и, нахохлившись, смотрел на них. «Вот он, красавец!» — пропел Франсуа. «Птичка моя! Драгоценный воробушек!» — проворковал он. «Морган, убийца! Элли, спасайся! Элли! Зачем твой хозяин в последний момент покинул лайнер? Зачем?» — заорал Жако. Ульяна с Андреа переглянулись. «Видите, какая своеобразная птичка!» — сказал Франсуа. «Это его так обучили. Вы что-нибудь понимаете?» «Нет», — качнул головой Андреа, — «все это непонятно и странно. А больше те типы к вам не приходили?» «Нет. И слава богу, зачем они мне нужны? Вы хотели посмотреть открытку? Вот она». И антиквар протянул Ульяне старинную открытку, где была изображена дама в гирлянде роз. Снимок был надписан, чернила уже потускнели от времени, высохли, как засушенная роза, которую кладут между страницами книг. Ульяна несколько раз находила засушенные цветы в книгах, которые читала ее мама. Когда-то это называлось гербарием. «Элли от Бетти» написано было наискосок стремительным летящим почерком. Красивую темноволосую женщину с капризным манящим ртом звали Бетти. Кажется, таких женщин называют роковыми красавицами. Они разбивают мужские сердца легко, играючи, не задумываясь о последствиях. Ульяна незаметно посмотрела на Андреа, но он стоял, уставившись куда-то в сторону и засунув руки в карманы. «А можно?» — голос Ульяны дрогнул. Она поняла, что не может вот так просто расстаться с этой открыткой, отдать ее обратно в руки Франсуа. «Можно ее у вас купить?» «Купить?» — переспросил Франсуа, словно пробуя это слово на вкус. Очевидно, эта мысль раньше не приходила ему в голову. «Да, за сколько вы могли бы ее продать?» Осторожность и нерешительность хозяина антикварного магазинчика на секунду показали клыки. Он не знал, вернется ли когда-нибудь за своими вещами бабочка, но потом все-таки рискнул. Антиквар взял в нем верх. 300 евро. «Окей», — Ульяна достала из кошелька деньги. «Пожалуйста». Снимок нырнул в ее сумочку, и она вопросительно посмотрела на Андреа. «И вот еще». Тот замолчал, как будто бы раздумывая, говорить или нет, затем решился. «Двое бандитов, что следили за нами, могут появиться в поле вашего зрения. Вряд ли они таскали в карманах бумажку с вашим адресом, как памятный сувенир. А вам следует быть наготове. Может быть, лучший выход — уехать временно из города? Судя по всему, это отморозки, которым нечего терять. Я не знаю, какие у них в отношении вас намерения, но лучше бы вам с ними не пересекаться. Это мой совет вам. Господа, которых вы только что опознали по фотографиям, солидные люди. Они интересуются Титаником и всем, что связано с его гибелью. Им нужна информация, которую вам удалось собрать. Вряд ли они перед чем-то остановятся. В их руках деньги, связи. Это криминальные типы, готовые на все». «Да-да, я понимаю», — Франсуа криво усмехнулся. «Думаю, если что, я смогу постоять за себя. Когда-то я неплохо стрелял. Сейчас, правда, уже реакция не та, и зрение тоже, но мое старое ружье всегда со мной. Если кто сунется, получит отпор. Так что спасибо за предупреждение, но я не привык бежать, как заяц. Сейчас туристический сезон, не хочется оставлять магазин. Я человек одинокий, жена умерла, сын живет в Америке, но свою жизнь я так просто не отдам». Андреа посмотрел на Фабиана с сожалением. «Я бы все-таки на вашем месте...» «Спасибо за совет», — голос антиквара прозвучал неожиданно резко, «но я уже все сказал». Андреа поднял вверх руки, как бы соглашаясь. «Мы пойдем. Если что понадобится, моя визитка у вас есть. Звоните в любое время». Франсуа проводил их в прихожую. Потом тугая тяжелая дверь за ними захлопнулась, и они остались одни на узкой флорентийской улочке, залитой солнцем. «В сущности, — начал Андреа, — пару важных вещей мы выяснили, но, похоже, проблемы умножились. Нам нужно найти какое-нибудь место и поговорить». Они нырнули в церковь, которая возникла перед ними. В ней почти никого не было, только один мужчина молился, сидя на скамье, и ничего не замечая вокруг. Они вышли, оказались в замкнутом прямоугольнике. По всему периметру шла опоясывающая балюстрада с колоннами. Это был внутренний двор. Молодой парень с длинными кудрявыми волосами сидел на ступеньках и тихо бренчал на гитаре. «Давай сюда», — кивнул Андреа на противоположную сторону. Они сели на прохладные ступени. Парень, подняв голову, окинул их равнодушным взглядом и снова принялся перебирать струны гитары. «Итак, что мы имеем?» — Андреа говорил тихо. Они сидели, чуть ли не прикасаясь друг к другу, и Ульяна почувствовала, как ее моментально бросило в жар. Егошин и Мачели интересуются всем, что связано с «Титаником», особенно с его гибелью. Теперь я не сомневаюсь, что именно они стоят за теми угрозами, которые посыпались в мой адрес. Им не хочется обнародовать странные факты, связь между «Титаником» и «Асторией». Почему? То ли дело в том, что владелец корабля отказался на нем плыть, но самое странное, знаешь что? То, что они интересовались гибелью «Титаника» еще до того, как «Астория» была построена и спущена на воду. Они что, заранее программировали ее гибель? Ну не абсурд ли это? Или... Он замолчал. Несмотря на теплую погоду, Ульяну била дрожь, и она плотнее закуталась в кардиган Бьянки. «Покажи открытку», — попросил Андреа. Ульяна раскрыла сумочку и достала оттуда снимок. Он взял его в руки и тут же потерял к снимку всякий интерес. «Возьми». И он протянул Ульяне его обратно. Мачели и Егошин — партнеры. При этом один из них после катастрофы Астории не выходит на связь с семьей. Он словно растворился в воздухе. Но его видели в кафе «Греко», и потенциальная вдова посылает вашего... При этих словах Андреа запнулся. «Друга на поиски блудного мужа». «Вопрос номер один. Куда и почему пропал Егошин? Ему что-то угрожает? Или он просто решил сбежать от жены? Но зачем придумывать для этого такой экстравагантный способ?» «Вопрос номер два. Что делала подруга Егошина в кафе «Грека»?» «Что-то мне подсказывает. Вряд ли ее появление там случайно. Обычно каждая подобного рода случайность есть результат хорошо продуманной комбинации. Ну и третий вопрос. Почему Мартин Пейли, владелец Астории, так заинтересовался гибелью Титаника и той русской женщиной? Хотел ее найти? Интересно, где ее искать? «Туарь», — машинально подсказала Ульяна, — «такого города в России нет. Если только совсем уж маленький городок, нужно внимательно посмотреть карту, а вдруг мы его найдем». Андреа кивнул. «А еще интересно, что через полгода после той встречи Мартин Пейли начинает строительство Астории, и он отказался от поездки в самый последний момент. Мне кажется, что мадам Егошина могла бы нас просветить на этот счет. Как ты думаешь? Она заставила твоего друга следить за ее мужем, причем дважды, — подумала Ульяна. Сначала на Астории, а потом отправила его в командировку в Рим. Похоже, Дмитрий стал у нее кем-то вроде помощника по особым поручениям. Хочу, пошлю туда, хочу сюда. А теперь, когда он пропал, беспокоится ли о нем Егошина или ей наплевать? Твой друг не давал о себе знать? — спросил Андреа. Нет, мне кажется, что надо бы выйти на жену Егошина и расспросить ее обо всем этом. Хотя не представляю себе, как это сделать. К ней же не пойдешь просто так. Но ясное дело, что у нее есть информация, которая может нам понадобиться. То, что успел узнать Дмитрий, недостаточно для наших поисков. У тебя есть адрес или телефон Егошиной? Есть. Я переписала его в свой сотовый, на всякий случай». «Отлично. Я представлюсь иностранным бизнесменом, которому порекомендовали Егошина для бизнеса. Мне нужны его контакты, а он на связь не выходит, и поэтому я обращаюсь к его жене. Логично. Как ты думаешь, она знает английский?» «Думаю, что нет». «Тогда я солидный иностранный бизнесмен, и ты моя переводчица». Мадам Егошина сняла трубку после третьего гудка. Ее голос был сонным, как будто она только что проснулась. Она не сразу взяла в толк, чего от нее хотят, а потом сон моментально слетел с нее, и по тону чувствовалось, что она подобралась, как кошка перед прыжком. Она ничего не знает о муже. Он сейчас находится в командировке. Связи с ним некоторое время не будет, но как только он появится, она даст им знать. Пусть только мистер оставит свои координаты. Андреа настаивал на своем. Ему необходимо увидеть мадам, так как дело срочное. Возможно, какие-то детали будущего сотрудничества можно уже уточнить. Наверняка она в курсе дел супруга. Дело очень выгодное и перспективное в финансовом плане. Он не может долго ждать. Если Егошин откажется, он будет искать другого компаньона. Крючок был закинут. Ульяна физически и буквально кожей ощущала, как Егошина мечется у телефона в растерянности. Ей не хотелось упустить этот шанс, но и где ее муженек, она явно не знала. Напоследок Андреа нажал на нее, сказав, что готов подъехать и обговорить с ней детали. Егошина сказала, что в данный момент она находится на своей вилле в Ницце. В ответ на это Андреа после легкой паузы сообщил, что он в Италии, и ему даже очень удобно заглянуть в Ниццу. На это Егошина ответила, что в таком случае она будет рада его видеть. Пусть только позвонит заранее и поставит ее в известность о визите. После разговора Ульяна посмотрела на Андреа. «Ты едешь в Ниццу?» — спросила она. «Мы», — поправил ее он, — «мы едем в Ниццу. А виза? Все проблемы с визой я беру на себя».